за пристойнее, однако находим остаться ему до времени и еще на границе, нежели взяту быть тотчас сюда, ко двору нашему, ибо в последнем случае он имел бы оказаться как бы вовсе уже отторгнутым и навсегда удаленным от своего отечества и от всех татар к обрадованию и подкреплению своих недоброжелателей и к погашению памяти своей в народах, еще недавно искренно и усердно его почитавших. Итак, имеете вы дать ему уразуметь сии уважения, требующие не отставать ему совершенно от татар и не казаться отчаявшимся от участвования их дел и правительства, но в готовности и состоянии находящемся при первом удобном случае явиться и вступить в оное. Шагин поселился в Полтаве, получая на содержание по 1000 рублей в месяц. Неприятные вести с Дуная, неприятные вести из Крыма, из Польши особенно неприятных вестей не было, но там дело затягивалось, вследствие чего нельзя было выводить оттуда войска. От 18 января Станислав Август писал Екатерине: «Среди бедствий меня окружающих и грозящих мне осмеливаюсь быть уверенным, что найду в вашем императорском величестве снисходительного судью всех моих поступков со времени раздробления Польши, судью тем более снисходительного, что ваше величество, будучи одушевлены естественную справедливостью, собственным величием и, позвольте прибавить, прежними милостями ко мне, без сомнения обратите внимание на все, что я должен был делать, исполняя обязанности моего места, сохраняя чистоту моей репутации, уничтожая ложные слухи, к несчастью, слишком распространенные, будто я знал все заранее и даже был участником договора, лишившего Польшу части ее владений. Тяжкий опыт научил меня слишком хорошо, что недостаточно быть всегда на деле безупречным, и что клевета может стать пагубную для самих государей, особенно в положении, подобном моему. Вы это знаете, и потому я верю, что в глубине своего сердца вы и сами страдаете от бедствий, которые я претерпеваю. Верю, что вы заняты мыслью о том, как бы их смягчить. Позвольте же обратиться к вашим старинным титулам моей благодетельницы и друга, и удостойте меня выслушать о прошедшем и настоящем. Не теперь только я узнал трудности положения, когда нельзя соединить того, чего бы хотелось, с тем, к чему долг обязывает. Более 6 лет эти затруднения составляют мучения моей жизни. Поставленный между благодарностью, влекшей меня входить в ваши виды, и противоречащим этим видам подчинением моим национальной воле, я провел все это долгое время в заботах, как бы уничтожить это противоречие, и встречал с обеих сторон сопротивление неодолимое. Я ссылаюсь на ваше императорское величество, сколько употреблял я для этого усилий, со сколькими просьбами, нежными и настоятельными, я обращался к вам для этой цели, и чего я не делал для успокоения моего народа, для внушения ему начал благоразумия и его истинных интересов? И какой же результат всех этих забот? Среди народа, которому я жертвовал всем, я встретил нож убийцы, и вы, государыня, который я не предпочитал ничего, кроме моих обязанностей, вы лишили меня части ваших милостей как неблагодарного. Таким образом, моя добросовестность была причиной моих несчастий, но против этих несчастий неужели нет никакого средства? Ваше Величество, так усердно воздаете почести добродетели, так ревниво бережете для себя значение ее подпоры и так достойны этого. Неужели только относительно меня одного она потеряет права в вашем сердце? Нет, я позволяю себе надеяться, что я вытерпел долгое и жестокое испытание, которое должно иметь конец и получить награду. Вы можете сделать все для меня и для моего отечества. Я вполне поручаю вам свои частные интересы, но я должен ходатайствовать за этот несчастный остаток, который должен носить еще имя Польши. Вам стоит только захотеть, и все будет вам возможно. Ваши союзники уважат вашу волю, как скоро вы ее объявите. Если они заставили вас сделать Польше зло, то заставьте их, в свою очередь, сделать ей добро. Приобретите перед ними эту драгоценную выгоду, столь достойную быть угодную вам. Я искал повсюду помощи и не нашел нигде. В этом беспомощном состоянии я вижу приближение минуты, когда я с моим народом должен преклониться перед роком. Я это чувствую и не намерен по-пустому сопротивляться. Но прежде чем я подвергнусь ударам судьбы, умоляю, не откажите мне в утешении, сообщите мне о том, что вам угодно сделать для нас, какое вознаграждение назначает нам ваша справедливость, и если всякая надежда спасти Польшу становится невозможною, удостойте принять просьбу о том, что я считаю необходимым в том положении, в каком Польша будет находиться, и что может хотя несколько смягчить ее бедствие».